Юноша заинтересованно уставился на отца. И как ему раньше в голову такая простая мысль не пришла? Действительно, мало кто в Элиане лучше высокого лорда Дайара Ар-Инвата разбирается в политике и экономике. Его советы могут оказаться буквально бесценными, но в таком случае придется признаться в том, кто он сейчас. А не связан ли отец с заговорщиками? Все ведь возможно, даже это. Впрочем, стереть ему память не проблема. Это Нед хорошо научился делать, посвящая все свое свободное время чтению книг по магии и различным экспериментам. Да и заклятие молчания наложить можно. Он после того просто не сможет выдать. Да так не принято поступать, но времена меняются. Разве до сих пор в Элиане бывало сразу 5 императоров? Пожалуй, стоит рискнуть. «У меня сейчас очень высокое положение», — заговорил юноша, осторожно подбирая слова. «Вряд ли может быть выше». «Вряд ли может быть и выше?» — переспросил лорд Дайар, нахмурившись. «Что ты имеешь в виду?» «Я император, папа». Широко улыбнулся Энет. «Что?» — выронил бокал с вином из рук тот. «Ты с ума сошел?» «Нет», — рассмеялся юноша, одновременно запечатывая пологом недоступности двери гостиной. «Смотри!» По телу Энета побежали на глазах сгущающиеся туманные струйки, превращаясь в туманный плащ. Не прошло и минуты, как перед изумленным до крайности лордом Дайяром стоял император в темно-сером плаще с капюшоном. Лицо его величества, как всегда, скрывала туманная маска. — Но ведь императора зовут Сантиаром, — простонал отец. — Все верно, папа, — развел руками Анет, убирая плащ. — Нас нынче в Элиане 5 императоров. Остальные 4 — мои кровные братья. Мы единое целое. Мы загнали обратно в черный портал пожирателя. Но основным считается Санти. Да-да, рыжий скоморох Санти. Именно его инициировал Маран перед смертью. Лорд Дайар смотрел на сына застывшими, полубезумными глазами. Раз его сын император... Это меняло все и сразу, раз и навсегда. Жаль, что он не единственный, но неважно, с этим можно разобраться и позже. Главное, император. А раз так, его долг помочь Анету всем, чем только сможет. Он прекрасно понимал, что такое страна в руках 5 юнцов. Такого наворотят, что не дай единый. Особенно, если рядом нет опытных, много повидавших людей. Но остается еще кое-что. Прежние планы... Нет, уже не остается. Плевать на все. Энет — император, только это и важно. Понятно, почему мальчик такой взмыленный. Столь страшная ответственность способна сломать любого, не говоря уже о 18-летнем мальчишке. Да еще и настолько наивным, как его сын. Придется начинать сводить на нет последствия кое-каких собственных действий. Обезопасить себя тоже никак не помешает. Император в случае чего не пощадит и родного отца. И это правильно.